Секретные архивы. Фелисите просила Мориса перепроверить дату на камне. Несколько раз. Вдруг он принял 8 за 9. Но нет, он уверен в своем прочтении, как и 3 других чтеца. Эти двое умерли в один и тот же день в январе 1875 года. Именно поэтому в понедельник она снова отправилась в Бегума за подтверждением. Отец настаивал на том, что имеет в виду родителей Кармин. Не дедушку и бабушку, не прадедушку и прабабушку. Он выпил еще чаю и повторил: Аделаида и Закарио похоронены вместе в Ницце на Замковой горе. Отец и мать Кармин. Он мало в чем уверен, но в этом точно. Ее сестра, похоже, ничуть не удивлена. Сколько Фелисите не объясняет, что их матери было не 20, а почти 100 лет, когда они родились, и почти 1,5 века, когда она умерла, агония продолжает сморкаться в пол и наводнять дом своими гигантскими цветами. «Она не понимает», — думает Фелисите. «Столько цифр сразу. Бедняжка так и не научилась считать как следует». «Да, конечно», — говорит она себе, — агония, должно быть, не понимает, что вскрылась зияющая дыра. Немыслимая, абсурдная ложь, больше, чем памятник павшим на Рауба Капеу, но без сопутствующей славы. В этом есть своя ирония. Мать уезжала 4 раза в год, не оставляя ни адреса, ни объяснений, прожила вдвое дольше, чем предполагали окружающие, и при этом имела наглость внушить Фелисите, что у нее ничего нет, кроме дочери. Она вспоминает, как Кармин возвращалась в Бегума из своих первых отлучек. «Соскучилась по тебе. Как я счастлива снова слышать звук твоего голоса. Смотри, дорогая, я приготовила твое любимое блюдо». Постепенно ласковые слова превратились в веревки, не дававшие Фелисите снова уехать. «Я буду скучать по тебе, когда ты вернешься. Почему бы тебе не остаться до Рождества? Я была бы так счастлива, ведь 3 недели — это очень долго. В конце концов, ты мне скоро понадобишься, когда начнется окот. Я уже не справляюсь одна, я начинаю уставать. Иногда я готовлю блюда, которые тебе нравятся, а потом вспоминаю, что ты далеко, и ем их без тебя. А что ты там готовишь? Ах, вот почему ты всегда приезжаешь домой, немного растолстевший». «Нет, Фелисите, Кармин сейчас здесь нет. Пожалуйста, мадам, покиньте деревню». «Фелисите, где ты была? Я голодала, а ты не пришла». Никто не вернет ей эти 30 лет самоотречения. Вот что случается, когда отдаешь свою жизнь человеку, который несовершенен. Получаешь ее назад, жизнь, которая казалась такой драгоценной, похожей на скомканный лист бумаги. Фелисите хватает сумку и ключи и говорит агонии, загипнотизированной телевизором: «Схожу к подруге. Можешь остаться здесь или выйти подышать свежим воздухом, как хочешь, но ничего не трогай». Захлопывая за собой дверь, сыщица предпочитает не задумываться о том, в каком состоянии будет квартира, когда она вернется. Чтобы преодолеть 4 километра, отделяющие ее от цели, Фелисите проводит час за рулем своей «Пантеры», сигналит, тормозит и ругается на машины, забившие английскую набережную. А затем 20 минут топает ногами, потому что грузовик службы доставки припарковался 3-м рядом. Она выезжает из полосы, огибает справа какого-то Розиню, который готов пропустить весь департамент, хотя имеет преимущество, наполовину заезжает на тротуар и, выбравшись из пробки, выруливает на авеню Фаброн. Через несколько минут она ставит машину на парковке рядом с уродливым серым зданием. О существовании муниципальных архивов Ниццы знают всего 3 рода людей. Те, кто там работает, те, кто там живет, и Фелисите. Здания возвышаются вокруг, как стены. 10-этажные коробки оснащены полосатыми козырьками, чтобы беднякам казалось, будто они дышат тем же воздухом, что и люди на набережной. По крайней мере, они наслаждаются видом с высоты птичьего полета на виллу, где расположены архивы. Это крошечный дворец из мрамора, люстр и лепнины, спрятанный в центре высотной крепости. Парк, усеянный статуями и фонтанами, похож на жемчужину в бетонном ларце. Сюда-то и пришла Фелисите. И не солгала, она действительно пришла к подруге. Просто так получилось, что эта подруга работает архивистом, и все свои знания о странночаях Фелисите получила от нее.